Глава 90. Через 2,5 часа полностью укомплектованная группа выехала на внедорожнике из ворот форта. «А как же скутер?» – спросил Грик. «Пусть у вас постоит, ничего с ним не сделается. И у Хорста будет меньше повода по рулеткам скакать. А то он проигрывает вдвое быстрее, чем отдает долги». Солнце уже близилось к закату, но оставаться на ночь в форте группа не решилась. Никто не знал, как быстро враг исправит ошибку. К тому же Баттон и Грик сошлись во мнении, что заночевать лучше в предгорье, а с первыми лучами двигаться наверх. Больше будет времени на светлое время суток. Они ехали по дороге, которую указывал Баттон. Он сидел рядом с Брейном, управлявшим машиной, а Грик расположился позади среди ящиков с боеприпасами и тюками теплой одежды. То и дело приходилось объезжать нагромождение грунта из-за случившихся после взрыва оползней. В результате на путь, который прежде занимал час, они потратили все 3. И лишь когда стало темнеть, прибыли в предгорье, где дули спускавшиеся с ледников ветры. «Будем спать снаружи», – сказал Баттон, когда они остановились на открытой площадке, где росло лишь несколько колючих кустов, сумевших укорениться на продуваемой подкладке из крупного гранитного песка. Никакой другой породы здесь не задерживалось, их выметало ветром. «А почему обязательно снаружи?» – спросил Грик, с сомнением поглядывая на пригибаемые ветром кусты. «Совсем не обязательно, но я люблю, чтобы было посвежее. К тому же наши индивидуальные палатки одноместные». «Ну давай, а мы с командиром в машине разместимся». «Как хотите. Выброси мне палатку, Грик. Я обойду и заберу ее». Грик открыл заднюю дверь, и в салон ворвался холодный ветер. «Елы-палы, так там мороз!» – воскликнул капрал, торопливо выталкивая мешок с палаткой, а потом захлопывая дверь. «Не мороз, а всего лишь 3 градуса тепла. А у нас в форте 22. «Это понятно», – кивнул Брейн, следя за тем, как ловко Баттон ставит на ветру одноместную палатку. Ветер то и дело норовил сорвать с него шляпу, но тот подвязал к подбородку шнурки и лихо одним ударом всаживал в слежавшийся каменистый грунт металлические колышки, накрепко прижимавшие к земле края палатки. «Головную часть поставил к кусту», – заметил Грик. «Похоже, он 100 раз такую палатку ставил». «Если не 1000, — заметил Брейн. «Давай уж и мы укладываться начнем. Завтра нелегкий день». Они стали раскладывать сиденья, чтобы положить 2 спальных мешка. К тому времени, когда у них все было готово, Баттон забрался в свою палатку и, похоже, уже спал. «Нужно поставить сторожа», — сказал Брейн, доставая из упаковки охранное устройство. «А может, обойдемся? Кто нас тут найдет?» — возразил Грик. «Кому надо, тот везде найдет. Гору не простаки разнесли. Они легко поймут, что мы теперь рванем прочь. Поэтому могут отследить наш маршрут». Брейн открыл дверцу и сразу попал в холодную струю воздуха. Впрочем, он знал, что это дело привычки. Стоит чуть теплее одеться и поработать на свежем воздухе, как перестанешь замечать и холод, и ветер. Укрепив сторожа магнитной присоской на крыше, Брейн щелкнул кнопкой на пульте приемники и увидел, как под прозрачным колпаком сторожа завертелась антенная база – площадка со множеством разнокалиберных и разноспектрных датчиков. Они получали массу информации от видимого спектра и инфракрасного излучения до микросмещений магнитных полей. И из всего этого установленный в пульте приемники чип умело собирал объекты, перечень которых находился в архиве платы. Сторож мог распознать не только человека в спецхалате, скрывающего тепловое излучение, но даже птицу, ящерицу и хладнокровного вануту, хищника-гиганта, умеющего подавлять своих жертв гипнотическими импульсами. Одним словом, установив сторожа, можно было спать, если не думать о том, что за 20 лет с момента выпуска этих моделей появилось множество приборов-имитаторов, которые, зная спектр восприятия сторожей, легко обманывали их набором контрприемов. Брейн вернулся в кабину, ослабил застежки на ботинках, чтобы чувствовать себя как будто в тапочках, и, вытянувшись на разложенном сиденье, выключил светильник, погрузив салон внедорожника в темноту. «Ну все, спим», — сказал он. «Сухарик хочешь?» Тут же спросил Грик, который находился рядом со всем их продуктово-вещевым довольствием. «Откуда здесь сухарики?» «Ну, продукты низкотемпературной матрицы», — напомнил Грик, и Брейн улыбнулся в темноте. Обычные продукты из картриджа требовали высокой температуры мейдеров, а для солдатского сухого пайка были разработаны мини-картриджи, которым было достаточно тепла человеческого тела. Ну, то есть тело солдата, температура которого колебалась от 25 до 41 градуса, ну, в зависимости от нации. «Ладно, давай там что-нибудь мясное». «Мясное? О, держи мясное. Куриный рулет». «Годится», сказал Брейн, на ощупь находя руку Грига и брикет низкотемпературного картриджа. Вскрыл обертку и, отломив от плитки квадратик, положил в рот. С полминуты, пока квадратик не прогрелся, ощущение было такое, будто во рту лежал камешек. Но потом пошла реакция, и Брейн ощутил знакомый вкус синтетического томата. Вкус, что называется, знакомый с детства. Прежде ему случалось есть курицу натуральную на 25 и даже 40%. И, конечно, мини-картридж у него во рту и близко не выдавал похожего вкуса. Впрочем, Брейн уже знал, что аборигены, даже под знакомыми ему названиями, понимали совершенно другое содержание. Фрукт мог оказаться рыбой, а говядина – овощной нарезкой, сдобренной гранулами нейтрализатора. Уже начав дремать под действием томатного аромата куриного рулета, Брейн был разбужен стуком в окно. «А? Чего?» «Это Баттон», — сообщил из соседнего отсека Грик и открыл дверцу. «Ого!» — выдохнул их коллега, забираясь на разложенное пассажирское сиденье. «Я хотел спросить, а пожрать-то ничего нету? А то палатку разложила, а брюхо-то пустое». «Сухарики устроят?» «Устроят. Я люблю фруктовые, сливочные и...» «Да я все люблю, Грик. Дай мне штук 5 или лучше 7». «Вот тебе 10 разных», – предложил щедрый Грик, и довольный Баттон убрался к себе в палатку. «Может, на сиденье устроишься?» – спросил Брейн больше из вежливости. «Не, здесь как-то приятнее, и жратва рядом. Ты это, спокойной ночи». «Спокойной ночи, Грик».